Глава 8. Семейная идиллия. Машка вздрогнула вместе со мной, но тут же улыбнулась. «Марк, я на «ты» и без отчества, если можно». Она похлопала ресницами. «Могу ли я забрать Леру домой? Я сама вернусь проведать Дэна. Очень волнуюсь». «Она здесь не в плену». Мужчина шевельнул плечом и посмотрел на меня. «Я подумал, вы вместе дождетесь». Он усмехнулся, показывая ровные белые зубы. «Чтобы мне не пришлось запирать уже Дэна. Волнуется парень. Пытался охрану вокруг палаты Валерии поставить. Но я заверил, что врагов в округе быть не может». «Господи, он точно ненормальный. Дэн, в смысле. И все же было страсть как приятно, что обо мне заботится настолько сильно». «Да, я бы хотела его лично поблагодарить за Леру». Маша игриво накручивала на палец светлый локон. «А раз она торопится», – ткнула меня локтем в бок. «Я без нее. Наедине с нашим героем». «Наедине», – повторил Марк и зачем-то посмотрел на меня. Я только моргнула, не понимая сути разговора. Мужчина, кажется, понимал больше, но выглядел так, словно... Не знаю, должен был встретиться с женщиной, но на свидание пришел мужчина, и теперь он не мог придумать, как вежливо выкрутиться. «Боюсь, благодарности наедине придется отложить». Марк развел руками. «Характер травмы подразумевает отказ от любой физической активности ближайшие пару недель. Можете угостить его обедом. Уверен, Дэн будет только за». «Физические активности? А почему он...» «О...» Я сглотнула и опустила глаза, чувствуя, что краснею. «Благодарность может предполагать лишь расслабление и получение удовольствия». Машка, в отличие от меня, совсем не смутилась. Глянула в мою сторону, тоже будто чего-то ожидая. Но я снова не поняла, чего именно. Все же стресс явно сказался. Так и не дождавшись, она мило улыбнулась Марку. «Ну, тогда, с вашего позволения, мы отойдем припудрить носики. Идем, Лер». Дернула она меня за руку. «Извините», – бросила я на ходу, отчего-то предполагая, что мы с ним больше не увидимся, сегодня точно. «Рада была познакомиться, и спасибо». «Было приятно», – он кивнул в ответ. «Берегите себя». Но мы вышли только в коридор, и Машка тут же остановилась. «Лер, ну что ты тупишь в самом деле? Чего я должна одна тебя вытаскивать? Говори Марку, что уходишь, и просишь передать Дэну, чтобы отвязался». «Он же на операции», – не поняла я. «Да и ты не слишком ли прямо намекаешь?» «Я намекаю так, чтобы всем все стало предельно ясно. А ты почему-то не бежишь отсюда, сломя голову?» Маша скрестила руки. «Это не просто банда, разве не ясно? Они опаснее, чем можно представить». «Банда?» Я совсем запуталась. «Ну, Дэн еще может, но Марк точно нет. Взгляни на него». «Ты серьезно не поняла?» – всплеснула руками Маша. «Да Марк у них главный. Больница – прикрытие. А знаешь, как Дэн его называл?» Она понизила голос до шепота. «Князь». Погоняла его, не иначе. «Лерунь, ты такой накал не вывезешь. Не с твоим характером правильной девочки, без обид». «Да я и не собиралась». Я опустила голову. «Но ты уж не считай меня совсем бестолковой. Просто Дэн же спас меня. Бандит или нет, будет невежливо, если я даже спасибо не скажу». «Покажешь ему хоть намек на то, что он неплох, все, не отделаешься». Маша сжала мои плечи. «Лер, я...» Отвлекло звяканье лифта, из которого вышла изящная, будто фея-блондинка в легком малиновом платье, идеально на ней сидящем. Белые шпильки звонко цокали по крупноформатной мраморной плитке на полу. «Ал, привет!» – она помахала одному из охранников. «Где наш князь всея живого?» «Привет, Алинчик!» Охранник как-то по-свойски улыбнулся. «В кафетерии. Ваш младшенький с ним». «Поняла», – она кивнула. «Сейчас будет стоять крик и, возможно, грохот мебели. Ты это не пугайся». Красавица улыбнулась и, пройдя мимо нас, зашла в кафетерий. Я бы не обратила внимания, но Машка снова пихнула меня локтем. «Чего?» «Это Алина Волкова, жена Марка. Слышала, что про крики говорила? Явно ей живется не сладко. Давай убедимся». Она схватила меня под локоть и втащила в кафетерий. Осторожно, но старания были лишними. На нас никто не обратил внимания, и мы спокойно плюхнулись на свободный столик недалеко от парочки. «Не кричи, ладно?» – Алина подняла ладони. «Помнишь, ты мне говорил не ходить к ворону, чтобы помочь Максу с Дэном и остальным? Типа опасный, да еще безыстинный, бла-бла-бла». «Ты, как обычно, не послушалась?» В голосе Марка звякнул металл. «Нет». «Ну, тогда я послушалась», – нервно улыбнулась Алина. «Как ты или те сделали? Но они ж не особо помогли. А времени все меньше, и я...» Она набрала воздуха в легкие и на выдохе выпалила скороговоркой. «Я у него была, и все пошло немного не по плану». «Немного?» – повторил Марк. «Я до сих пор не уверен, что коктейли не сделали хуже. То, что их ждет, не намного приятнее смерти». «Они не умрут. Уже хорошо». Алина выставила палец. «Остальное решим. Но Ворон... Его Самаил, кстати, зовут. Так вот, сначала мы просто мило беседовали. Обсуждали, как помочь парням. Я вела себя очень отстраненно, честное слово. Но он как-то взял и ни с чего пригласил на свидание. А если я откажусь, то и тебе такую же фигню сделает, как и ребятам». «Сегодня мне придется вызывать бригаду по уборке убийства?» «Он угрожал тебе». Алина сделала большие глаза. «Марик, мне пришлось соврать, что пойду. Но он прямо сильно этим вдохновился. Что делать? Я не хочу, чтобы эта птица тебе навредила. А он, может, ритуалы же, мистика. Может, мне сходить и как-то мягко убедить, что я не ахти как вариант?» «Слушать меня, что делать?» – огрызнулся Марк. «Так, сейчас забираешь сына. Кино отменяется. Идете домой и собираете вещи. А после отправляетесь на остров вместе с Димкой. Еще раз, Алина, если я говорю «не ходить», значит, я рассчитываю на то, что ты никуда не пойдешь. Ни сегодня, ни через 15 минут, ни через неделю. Это понятно?» «Но я не хочу на остров. У нас сегодня...» Алина посмотрела на Марка и тяжело вздохнула. «Хорошо, я поняла. Эдриан!» – позвала она. И пока ребенок к ней бежал, подняла взгляд на мужа. «Ты сильно злишься? Я же хотела как лучше, знаешь...» «Я не злюсь. Я думаю, как решить проблему». Марк уже кому-то звонил. «Сейчас это было очень не кстати». «Но ты же знаешь, что я тебя люблю, да, мой князь?» Алина погладила его по щеке. «Знаю», – буркнул он, а после притянул ее и коснулся губами макушки. В следующий миг ему ответили, и он начал говорить, не выпуская жену. Я прикусила губу, наблюдая за ними. В этом жесте было столько, не знаю чего. Любви, терпения, заботы. Алина явно сделала что-то плохое. Но он не стал кричать, ругать ее. Просто начал решать проблемы. «Мне, пожалуй, тоже очень хотелось бы, чтобы рядом был кто-то настолько же надежный». «Обалдеть!» Машка в очередной раз вытащила меня в коридор. «Ну, как тебе?» «Думаю, что Марк классный», честно призналась я. «Алине повезло». «Дорогая, да ты двинулась!» Поразилась Машка. «Тот же стокгольмский синдром налицо. Он указывает, что делать, заставляет против воли менять планы и отправляет неизвестно куда. А она еще и в любви признается. Ты представляешь, насколько он ее запугал? Так же хочешь?» Я проблемы не видела, но на всякий случай мотнула головой. Все же Машка в вопросах отношений куда опытнее меня. «Вот и хорошо», – кивнула она. «Тогда я тебе вызываю такси, а сама остаюсь караулить Дэна. Все». Машка чмокнула меня в щеку. «Пока-пока. Потом расскажу, как прошло и через сколько секунд я его захомутала». Она посмеялась. «А ты не боишься?» – засомневалась я. «Ну, он же бандит, сама сказала. Плюс та непонятная история с исчезновением». «Дорогая, тут надо бояться меня», – Машка подмигнула. «Дэн подходит мне, но никак не тебе, сама признала. Вот и будь в безопасности. Ты еще встретишь своего защитника природы и все такое». Она дотолкала меня до лифта и загнала внутрь, сама ударив по кнопке первого этажа. Когда дверь закрылась, и я снова услышала ненавязчивую музыку, стало очень обидно. Будто меня прогнали с классной вечеринки, или мне не досталось подарка на каком-то общем празднике. Когда я вышла на улицу, такси уже стояло. Вроде мое. Я оглянулась на шикарное здание, в котором не сразу можно было узнать больницу, и, поджав губы, зажмурилась. Хотелось плакать, сама не знаю почему.